Глава 27. Пятый день без воды, пить хотят верблюды. Помоги нам, Аллах, добрести до воды. Сектор Газа, караван. Ремонт мы закончили за день до выхода нашей ММГ, мотоманевренной группы, на операцию. Поэтому нам дали день отдыха, который мы весь и проспали. На операцию вышли рано утром. Мы еще не знали, что в результате проведенной операции «Долина» будет создана так называемая буферная зона, передовой рубеж охраны и защиты государственной границы СССР на участке более 2300 километров вдоль всей советско-афганской границы. Благодаря этой буферной зоне центр тяжести вооруженной борьбы на севере Афганистана сразу сместился от границы к небольшим, но хорошо укрепленным пограничным гарнизонам, которые были введены в центры северных провинций Афганистана. Все это было сделано начальником погранвойск генералом армии Вадимом Александровичем Матросовым в противовес планам тогдашнего директора ЦРУ Кейси по переносу войны из Афганистана в Республики Советской Средней Азии. Примечание. Кейси. Уильям Джозеф Кейси. Ставленник тогдашнего президента США Рональда Рейгана, 13-й директор Центрального разведывательного управления ЦРУ США с января 1981 по январь 1987 года. Созданная с нуля Матросовым на базе существующих в то время пограничных округов КГБ СССР новое структурное подразделение ММГ, мотоманевренные группы, и ДШМГ, десантно-штурмовые маневренные группы, были отдельными армейскими батальонами, усиленными бронетехникой и арт-дивизионами. Эти формирования сумели эффективно заблокировать государственную границу СССР со стороны Афганистана в своей северной зоне ответственности от притока банд и оружия из-за границы и на целых 7 лет обезопасить границу СССР от боевых столкновений на границе, от проходов многочисленных наркокурьеров, от обстрелов и вторжений, которые стали происходить сразу же после вывода советских войск из Афганистана. За проведение этой операции и создание буферной зоны генерал армии Матросов был удостоен звания Героя Советского Союза. Лично я считаю генерала армии Матросова талантливым военачальником и лучшим начальником погранвойск Советского Союза. Все вышесказанное относится к часто задаваемому в то время вопросу: зачем в Афганистане нужны погранвойска? Наш путь в зеленку лежал через ущелье, которое мы прошли без единого выстрела. Зашли в зеленку, заняли круговую оборону. На утро погода резко ухудшилась, пошел проливной дождь. Дождь был такой, что окопы наполнялись водой наполовину сапога. Нам дальше идти. Но без поддержки вертолетов нечего и думать соваться обратно в ущелье. В общем, застряли в этом кармане на 2 недели. Дождь то прекращался, то начинал лить с новой силой. Низкая облачность, дымка и туман не позволяли осуществить боевой вылет группы прикрытия. В окопе столько воды, что ее приходится вычерпывать каской. Разжигать огонь строго запрещено. Курить только в присядку. Это когда один сидит в окопе на картонах и курит, а другой бдит за двоих, потом меняются. В такую погоду, пожалуй, только в легком водолазном костюме хорошо. Мы же промокли еще в первые дни. Да так, что даже армейские СТСы были сырые, хоть выжимай. СТС. Сатиновые трусы синие. В башке постоянно крутится Агния Барто со своей нетленкой. Под дождем остался зайка, со скамейки слезть не мог, весь до ниточки промок. А все почему? Да потому что зайку бросила, сука, хозяйка. Спали в бронике на разложенных цинках с патронами, накрытых куском брезента. Согреться в железной коробке БТРа, лежа на металлических цинках, пусть и накрытых куском брезента, в насквозь промокшей одежде нереально. Укрывшись сырым куском брезента и чтобы хоть как-то согреться, мы прижимаемся друг к другу спинами и проваливаемся то ли в сон, то ли в полузабытье. Когда ты замерзаешь, твое тело принимает закрывающую позу. Холод вызывает спазмы в твоих мышцах, и все тело стягивает в тугой узел. Руки непроизвольно скрещиваются на груди, и твое тело машинально принимает позу эмбриона или замерзшей креветки. Вроде только что закрыл глаза и пригрелся, а тебя уже будет смена. В бронике нас было четверо, поэтому ночь мы делили пополам. Самая тяжелая караульная смена с 2 до 6 утра, так называемая собачья вахта. Это когда тебя подняли, а разбудить забыли. Организм отказывается сохранять вертикальное положение, а в башке жуткий кандагар. Где я? Кто я? Почему я, сука, еж? Да еще и противотанковый. Не зря говорят, что хронический недосып — это когда утреннее пробуждение с каждым днем все больше напоминает выход из комы. Это ты до армии мог сказать, что ты жаворонок или сова. Сейчас от постоянного недосыпа ты просто зомби. Чувствуешь себя престарелым членом Политбюро или Леонидом Ильичом Брежневым, про которого говорили, что его распорядок дня начинается с утренних реанимационных мероприятий. В конце 70-х самым популярным анекдотом в американском посольстве в Москве был анекдот про распорядок дня Леонида Ильича Брежнева. Распорядок дня Леонида Ильича Брежнева. В 9:00. Утреннее реанимационное мероприятие. Выход из комы. В 11:00. Инъекции стимулирующих препаратов. В 13:00. Торжественное вручение орденов членам Политбюро. В 15:00. Торжественное получение орденов от членов Политбюро. В 17:00. Торжественный ужин по случаю вручения орденов. В 19:00. Погружение в кому. Да смеялись, суки американские. Сегодня все тоже можно сказать про Джо Байдена, 46-го президента США. Вот только вручение орденов и получение орденов необходимо заменить на общение с миром мертвых и попытки поздороваться с невидимыми друзьями из параллельной реальности. Получение орденов – это чисто брежневский прикол. Не зря же дорогой Леонид Ильич попал в книгу рекордов Гиннесса. В народе шутили, что ему пора делать операцию по расширению груди, и что среди отечественных наград у него нет только медали «Мать-героиня». Любил это дело Леонид Ильич, и каждому ордену и звезде героя радовался как ребенок, искренне и до слез. Был он 4-жды героем Советского Союза, или, как говорили в народе, 4-жды Ильич. Кстати, как и маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. Леонид Ильич мог бы стать героем Советского Союза и в 5-й раз, но тут свои ограничения внес русский язык. По правилам русского языка ты можешь быть 2-жды, 3-жды и 4-жды героем Советского Союза, но не более. Вот такой он, великий и могучий русский язык. Чтобы хоть как-то просушиться днем, мы с Жоркой разжигали паяльную лампу. И дождавшись, когда она хорошо прогреется, и гудение ее станет ровным, а факел пламени станет практически незаметным, мы начинали сушить свою одежду. Жорка брал паяльную лампу и направлял факел лампы мне на спину. Начинал медленно проводить его по моей промокшей насквозь зимней танковой куртке, а затем по штанам и сапогам. От мокрой одежды шел пар, как из-под утюга, а тело начинало медленно отогреваться. Затем мы менялись. Жорко рассказывал, что их шаманы с помощью огня не только лечат людей от болезней, но и умеют корректировать судьбу человека. Позднее, уже в Китае, я познакомился с массажем огнем. Холяо. Лежа на кушетке, накрытый влажными полотенцами и наблюдая языки пламени на своем теле, я невольно вспомнил наш с Жоркой массаж огнем в Афганистане с помощью паяльной лампы и не удержался от улыбки, когда вдруг подумал, что тибетские монахи, придумавшие свой массаж огнем, 1000 лет назад обзавидовались бы, увидев нашу с Жоркой практику массажа огнем с помощью бензиновой паяльной лампы. Тогда нам было плевать на всякие практики и суеверия, потому что нам тупо хотелось согреться, хотя бы на короткое время. Примечание. Массаж огнем широко практикуют в Китае, где, по легенде, сотни лет назад его начали практиковать тибетские монахи. На обнаженное тело кладут влажное полотенце, пропитанное отваром трав, а сверху еще одно, пропитанное спиртовым раствором, и поджигают. Первые дни с водой проблем не было. Даже каски постоянно наполнялись дождевой водой. Со жратвой было хуже. Дошло до того, что 100-граммовую банку печеночного паштета делили на 4 части, расчертив ее содержимое крест-накрест ножом. И вот эта четвертинка печеночного паштета и была твоим суточным рационом питания. На второй неделе нашей блокады начались проблемы с водой. Тучи по-прежнему застилали горизонт, но дождь прекратился. Если раньше можно было набрать дождевой воды, то теперь такой возможности не было. И запас питьевой воды таял на глазах. Мы не сразу заметили, что канистра с питьевой водой, закрепленная на броне, пробита на вылет в двух местах. Пока шел дождь, она незаметно и вытекла. С другой стороны, на борту была закреплена канистра с водой, из которой мы доливали воду в радиаторы. Все бы хорошо, но канистра с водой была из-под бензина. Жорко заливал в нее воду в спешке и, видимо, поэтому не вылил из нее остатки бензина. Все знают выражение «голод не тетка», но мало кто знает, что это только часть пословицы. Полностью русская народная пословица звучит так: «Голод не тетка, пирожка не подсунет», в смысле «ни родня не накормит». Вот еще пара пословиц, у которых мы помним только начало. «Один в поле не воин, а путник». «У страха глаза велики, да ничего не видят». «За одного битого двух небитых дают, да не больно-то берут». И все-таки никогда не задумывались, если голод не тетка, кем же тогда нам приходится жажда? «Жажда не дядька, воды не подаст», или «жажда не дядька, водой не напоит», а может «жажда не дядька, воды не нальет». Есть хорошая арабская пословица: «Глоток воды открывает ворота в рай». Вот под ней я готов подписаться полностью, потому что я это очень хорошо прочувствовал и осознал в армии. Питьевая вода закончилась, и мы пили воду с разведенным в ней бензином прямо из канистры. Пока пьешь, вода приятно охлаждает твою пересохшую глотку, но как только ты остановился, во рту ощущение, как будто ты только что прополоскал рот бензином. Кажется, поднеси горящую спичку к лицу, дыхни на нее, и наружу вырвется огненное пламя, как у огнедышащего змея Горыныча. Когда я пил эту воду пополам с бензином, у меня в голове все время начинал крутиться навязчивый мотивчик и слова шуточной песенки Владимира Высоцкого, которая называется «Диалог в цирке» или «Диалог у телевизора». «А у тебя, ей-богу, Вань, ну все друзья, такая рвань, и пьют всегда в такую рань, такую дрянь». «Мои друзья хоть не в Болонии, зато не тащат из семьи, а гадость пьют из экономии, хоть поутру, да на свои. А у тебя самой-то, Зин, приятель был с завода шин, так тот вообще хлебал бензин, ты вспомни, Зин». У Владимира Высоцкого было несколько вариантов этого куплета. «А у тебя самой-то, Зин, в 70-м был грузин, так тот вообще хлебал бензин, ты вспомни, Зин». В тот момент я был то ли приятелем с завода шин, то ли грузином из 70-х. Но то, что вообще хлебал бензин, пусть и разведенный водой, это точно. Слава богу, что все плохое когда-то заканчивается. Ветер разогнал тучи, и небо прояснилось, выглянуло солнце и обогрело землю. Прилетела долгожданная группа прикрытия, обработала нурсами ущелье и вершину горы, с которой по нам вели постоянный обстрел. Наша мангруппа двинулась дальше в район населенных пунктов Ташкурган и Имам-Сахиб, где столкнулась с ожесточенным сопротивлением духов. Для ликвидации крупных банд потребовалось несколько дней. На этих направлениях хорошо отработали наши вертушки, вертолеты, нурся и уничтожая опорные точки противника. Примечание. Нурсить. Обработать нурсами позиции противника. Встали на очередной блок, хотя необходимо, пожалуй, расшифровать, что это по факту означает. Первое, что мы делаем при постановке на блок, зарываемся в землю. Роем окопы для своих тушек, а главное для тушки БТРа. В руководстве, не помню название, читал дословно. Капонир для БТРа отрывается полковой землеройной машиной. Капонир – это окоп или укрытие для техники в грунте. Так вот, эти суки забыли в скобочках указать, что полковая землеройная машина – это экипаж БТРа. За всю службу в Афганистане я столько афганской земли перелопатил, что можно еще один мавзолей на Красной площади сложить. Не верите? Считайте сами. Капонир – окоп для танка. Объем вынутого грунта – 28 кубических метров. Капонир для БТРа. Объем вынутого грунта – 48 кубических метров. Ну и кто тут у нас почетный землекоп погранвойск? Экипаж у нас сейчас 4 человека. Добавили 2 саперов. Только это и спасало. Четверым копать все же полегче. Хохол, он же Гриц, Гриценко, копает как трактор, но бестолково. Не останови, колодец выкопает. Тот еще шахтер. Сухой, жилистый, широкоплечий пацан с Донбасса. В 19 лет уже с большими залысинами, поэтому голову всегда брил наголо опасной бритвой. Обращался он с этой бритвой с большой сноровкой. Бритва мелькала в его руках, как нож-бабочка. Четвертый был Абдуллаев Алим Алимджанович, по национальности узбек. Звали мы его Абдулла или Бача. В переводе с афганского «мальчик, парень, пацан». Спокойный, как удав, до армии успел поработать поваром, но на призывной скрыл свою гражданскую специальность. Как нам пояснил, пожрать люблю, конечно, но вот готовить — это точно не мое. Ну, не твое так не твое. Будешь поваром в нашем экипаже, дружно решили мы, и даже Джек согласно протявкал. Джек — это 5-й член экипажа 202-го БТРа, немецкая овчарка, четвероногий сапер. Любимая игра Джека — апорт. Найдет какую-нибудь палку, принесет и бросит ее тебе под ноги, а затем носом обязательно подтолкнет ее к тебе, к самым сапогам. Давай, брат, поиграем. Ты бросай, а я тебе ее обратно принесу. А сам сядет перед тобой на задние лапы и преданно смотрит тебе в глаза, часто дыша и высунув язык. Вот и швыряешь эту палку, пока рука не отсохнет. А ему хоть бы что, весело. Если не берешь палку в руки, он ее к тебе носом будет постоянно подталкивать или будет ходить за тобой с этой палкой, как привязанный, с мольбой в глазах. Но стоит Грицу положить эту же палку и дать команду Джеку «охраняй», ты к Джеку даже близко не подойдешь. Он грозно рычит и скалит свои немаленькие клыки. Того, гляди, вцепится в тебя мертвой хваткой. Хотя только что ты с ним играл, и он тебе вилял хвостом и уговаривал еще поиграть. Поневоле вспомнишь золотую пословицу: «Дружба дружбой, а служба службой».